Глава седьмая. Луна отбрасывала длинные тени на молочно-белые поверхности скал, разрезавших море на части. Стволы сосен в дальних углах этих скал были похожи на тела чудовищ. «Ты уверен, что сегодня ночью что-нибудь случится?» — спросил Местер. «Человек никогда ни в чем не может быть уверен», — ответил барон и продел руки в лямки своего рюкзака. «Но он мог узнать, что мы недавно были в больнице, и ему известно, что сегодня вечером пещеру никто не охраняет. Завтра такого удачного случая у него уже не будет». «Кто такой он?» «Ты что, совсем глупый?» «Это наш враг. Пока воображаемый персонаж. У нас есть только предположение, что он существует. Но надо же его как-то называть». «Понятно». Массивная фигура Местра выделялась черным силуэтом на фоне моря, которое сейчас цветом напоминало олово. Местр держался прямо, несмотря на ветер. В Каланках для него не было тайн. Он сотни раз бывал в этих бухтах со своими детьми. В любую Каланку можно попасть только тремя путями. По тропе, по морю или через перевал Ангела. В последнем случае надо спускаться по канату с высоты 20 метров, а это возможно лишь для того, кто уже имеет опыт таких спусков. Несмотря на свою полноту, Местер чувствовал себя как дома в этой путанице обрывов, узких долин с крутыми склонами и извилистых троп. Он принес канат длиной 60 метров. «Я думаю о том, каким был этот мир 30 тысяч лет назад», — заговорил де Пальма. «Море доходило до островов и даже дальше. Ты представляешь? Здесь, где мы сейчас стоим, лежал снег. Здесь жили бизоны, мамонты и медведи. А теперь здесь живут только нудисты, которые воняют кремом от загара и живут только летом». «Какой ты поэтичный! Я потрясен!» Они долго шли по гребням скал и, наконец, оказались возле остроконечной вершины упавших камней. Слева от них был утес, а глубоко под ним пустынная долина. Струи воздуха подымались над вершинами скал, как дым над крышами домов. Внизу билось о камни море. Здесь было оборудовано место, чтобы начать спуск по веревке. Площадка, две скобы и цепь. Де Пальма подошел к каменной стене. Его ноги дрожали. Черное ночное море было почти не видно, только клочки в просветах каменных сводов. Полицейский присел на уступ скалы, снял рюкзак, положил его рядом и вдруг выругал себя за то, что стар и не может победить свой страх. Местер был уже в нескольких сантиметрах от пропасти. «Вернись!» — попросил его де Пальма. «Ты нагнал на меня страха. Мы уже не в том возрасте, чтобы делать такие глупости». «Вот как? Это что-то новое». Сказав это, Местер подошел на несколько шагов к разлому, отделявшему их скалу от соседнего утеса, а потом перепрыгнул на его выступ. Отсюда ему была полностью видна маленькая бухта чуда. Вдруг Местер тихо шепнул: «Подойди посмотреть». Де Пальма, чувствуя, как страх сжимает ему желудок, подошел как можно ближе. Его друг указывал рукой на маленький галечный пляж, находившийся на одной линии со входом в пещеру Легуэн. «Вон там», — сказал Местер, показывая на едва заметное пятно света в воде. «Это ныряльщик. Внизу кто-то есть». Через несколько минут пятно превратилось в желтый, четко очерченный круг. Ныряльщик поднимался наверх. Местер покинул свой наблюдательный пункт, отошел назад и взглянул на скобы. «Ты сможешь спуститься?» — спросил он де Пальму. «По веревке?» «По-моему, это единственный способ, если только ты не решишь полететь. Можно пойти в обход». «Я тебе напоминаю. Мы здесь потому, что должны действовать незаметно. Это тайная операция и сверхсекретная. Мы, как герой сопротивления Жан Мулен в стране кроманьонцев, если мы пойдем в обход, чтобы вернуться на тропу, водолаз увидит нас и удерет. Ясно?» «Сообщение принято», — буркнул в ответ де Пальма. Местр открыл рюкзак, вынул оттуда канат и прикрепил его к цепи, потом наклонился вперед и широким мощным движением руки сбросил канат вниз. «Подай мне пояс безопасности», — приказал он де Пальме. «Мне страшно. Сейчас не время бояться. Ты уже делал это. Внизу то, что ты ищешь. Так что либо спускайся, либо иди назад домой попивать виски». Никогда еще мэстр не был таким властным. Он продел канат в крепление восьмерку, которым был снабжен пояс, и отрегулировал лямки, чтобы они проходили между ногами. Барон не позволял себе думать ни о чем, только сжал правой рукой ближайший к нему конец каната, а левой — другой конец. «В путь, великий барон! Ступни плоские, туловище под прямым углом, как на тренировках. Я делал это в армии. Не гляди вниз, смотри только перед собой. Твои ступни сами найдут путь, и дыши свежим воздухом. Дыхание — это важно». «Ты похож на моего старшего сержанта. У него было прозвище Бурда». «На старт». Де Пальма встал на краю пропасти и сделал первый шаг вперед. Это получилось так неуклюже, что он едва не соскользнул вниз и не повис над пропастью. «Как следует, раздвинь ноги, чтобы не крутиться на канате, как сосиска. Хотел бы я посмотреть, как ты бы вел себя на моем месте». Де Пальма почти без проблем сделал второй шаг, потом третий. На протяжении примерно 10 метров поверхность скалы была ровной. Потом последовал широкий ступенчатый уступ, на котором росла сосна. Местр надел на себя такое же снаряжение, не теряя при этом из виду светящийся в воде круг. Круг не двигался. Должно быть, ныряльщику было нужно еще несколько минут, чтобы декомпрессия проходила без осложнений. «Где ты, Мишель?» «Подхожу к уступу». «Хорошо, устройся там как следует и жди меня». Всего за 2 прыжка местр догнал барона. «Ты в порядке?» «Почти», — обливаясь потом, ответил барон. «Ноги дрожат. Не думай об этом. Ты уже сделал самое трудное. Надеюсь, что это так». «Я уже 20 лет не лазил так по скалам», — воскликнул местр и гордо расправил плечи. «Это очень поднимает настроение». А у де Пальмы по позвоночнику стекали капли холодного пота. Он поднял голову и увидел луну между 2 остроконечными скалами. Местр подтянул веревку к себе и обмотал ее вокруг сосны. Свет в воде зашевелился, и де Пальма не стал терять время. Теперь он двигался увереннее, но руки и ноги болели. Мышцы при сжатии тоже начинали болеть. Последние метры до земли он преодолел за 10 минут. В тот момент, когда местр покинул уступ, ныряльщик появился на поверхности. В бухте раздался свист выходящего из баллона кислорода. Де Пальма сбросил с себя пояс и быстро пошел вперед. «Осторожно, Мишель!» — крикнул местр. Де Пальма, пригнувшись, перепрыгивал с одной скалы на другую. Местр был примерно в 2 метрах позади него. Холодные тени 2 друзей становились длиннее каждый раз, когда они выпрямлялись, чтобы сделать очередной прыжок. Ныряльщик теперь сидел на галечном пляже и водил по колонке лучом фонаря. Де Пальма и Местр спрятались за огромным валуном. «Надо его брать. Он не может быть вооружен», — сказал де Пальма. «У него может быть холодное оружие», — возразил Местр. Де Пальма медленно вышел из своего укрытия. Ныряльщик поставил фонарь рядом с собой и стал снимать маску. «Не двигаться», — приказал барон. Тишину колонки разорвал пронзительный крик. Ныряльщик схватил фонарь и прыгнул в воду. «Свет!» — крикнул барон своему другу. Местр направил луч фонаря в сторону незнакомца. «Черт! Он уже слишком далеко!» Пловец исчез под водой. Водолазный костюм и ласты позволили ему скрыться быстро и незаметно. Местр сел на гальку пляжа и поставил фонарь рядом с собой. Де Пальма долго стоял неподвижно, лицом к огромному темному морю. Примерно через 10 минут ночную тишину разорвал треск выхлопов. Заработал мощный лодочный мотор. «Мы предусмотрели все, кроме этого. Он сбежал от нас по морю». Местр смотрел на серебристый горизонт и на далекие утесы острова Рью, которые отсюда казались похожими на черное кружево. «Надо вернуться сюда завтра», — крикнул ему барон. «Успокойся, Мишель. Я хочу знать, что произошло в эту ночь». «Произошло то, что кто-то ускользнул у нас из рук. Такое с нами бывало сотни раз. Я надеюсь, что этот раз был последний. Я больше не работаю в полиции, а ты тоже уходишь на пенсию через 3 недели. Тот, кто сейчас убежал, знает, что сегодня пятница, и никто не охраняет это место. И этот человек — убийца». «Кто тебе сказал, что он убийца?» Де Пальма тяжело вздохнул. «Никто. А ведь и в самом деле. Никто не говорил». Местр не мог видеть глаза своего друга, но чувствовал, как сильна его досада, и решил его чем-нибудь порадовать. «Послушай, ты не против прогулки на автомобиле? Я завтра выведу Джульетту специально для тебя». «А куда мы поедем?» «Сюда, тупица, проверить кое-что. Ты мне всегда говорил, что прекрасно ныряешь». «По сравнению со мной, группер плавает как топор». Примечание. Группер – рыба из семейства морских окуней. Конец примечания.